Прошлое. Кали. Битый час она сидела в кустах за обочиной. Время в колючем придорожном кустарнике тянулось безумно медленно. Рыхлая мягкая почва вытягивала остатки тепла из тела, упавшего в ее холодные объятия. Даже организм здорового иммунного в таких условиях будет стремительно сдавать. Что уж говорить про ее истощенное и израненное тело. От бессонных ночей зрение начинало плавать и терять остроту. Рассудок мутнел, и приходилось чуть ли не по щекам себя бить, чтобы не погрузиться в забытье прямо на жестких ветвях кустарника. Усилием воли Кали заставила себя еще с 10 минут понаблюдать за грузовой фурой. Холодный расчет в ней все еще заглушал потребности изнывающего от усталости тела. Она должна была убедиться. Но все было тихо. Ни звука, ни движения, ни даже случайного хруста веток. Только воронья стая оглашала всю округу резким карканьем, особенно оглушительно звучащим на фоне общей тишины. На дороге валялись два человеческих трупа. Их конечности были неестественно раскинуты в разные стороны. Мужчины. Кажется, европейцы. Вороны уже начали подбираться к ним со всех сторон, щелкая клювами от нетерпения. Если бы тут были зараженные, то уже сбрелись бы сюда поживиться свежей человеческой плотью. Но Кали опасалась не зараженных, а тех, кто разумнее их. И она уже неплохо изучила их пристрастия, повадки и привычки. Атомиты. Многие из них обладают дьявольским терпением и звериной выносливостью и способны несколько часов кряду без всякого движения наблюдать из засады. От одного их образа в голове все нутро начинало дрожать. Стоит лишь поддаться своему голоду и потерять осторожность, как эти «красавчики» тут же схватят за горло. Кали не нравилась перспектива быть забитой как скот и съеденной за обедом. К тому же спину то и дело царапали сухие обломки ветвей, напоминая о том, что ей не то что защититься, но и прикрыться было нечем. А рисковать, будучи не только безоружной, но и раздетой, знаете ли, такое себе дело. Шел третий день, как Кали сбежала из концентрационного лагеря, где муры сортировали людей. Одних они обрабатывали и ломали, чтобы те присоединились к ним. Других просто ломали, принуждая работать и обслуживать их прихоти. Ну а с третьими было все просто. Их либо разделывали на органы сами, либо продавали внешникам. Замороженным человеческим мясом приторговывали с большими до него охотниками атомитами. Кали еще несказанно повезло, что смогла прикинуться свежачкой, да так удачно, что даже проверять не стали. А дальше она просто применила свой дар и удрала. Затеряться на огромных кластерах северо-восточного региона Улья не представляется такой уж невыполнимой задачей. Вот задача по выживанию — это уже совсем другая история. Третий день без живуна и нормальной еды вымотали ее. Метаболизм иммунного разогнан паразитом, которого все получают при перемещении в этот мир. Он дает регенерацию лучше, чем у ящерицы, а также омолаживает организм. Даже отрезанные конечности могут заново отрасти. Но и побочные эффекты имеются. Самые очевидные – потребность в живуне и калорийной пище. Сейчас организм Кали уже переработал весь небольшой подкожный жирок и принялся за мышцы. И чтобы не отбросить копыта, ей нужно срочно поесть, восстановить споровый баланс организма и дать отдых опухшим босым ногам, сбитым в кровь еще в первый день пути. Кали ужом выползла из кустов и замерла, готовая дать дёру, если вдруг услышит хоть один подозрительный звук. Однако все было спокойно, и она, пригибаясь, побежала к фуре. Тела даже не успели пойти трупными пятнами, что говорило в пользу предположения, что на грузовик напали недавно. Те, кто потрошил фуру, видимо, больше интересовались содержимым рефрижератора, который тянул грузовик, так как вокруг кабины были, конечно, разбросаны личные вещи водителей, но так, без фанатизма. Все кричало о том, что разбойники вообще поработали наспех. Куда бы ни ехали бедолаги-дальнобойщики, им было суждено стать еще одной жертвой этого жестокого мира. Но Кали-то еще была жива. Правда, если она проявит брезгливость и не разживётся жизненными вещами убитых, то это ненадолго. Дверь в кабину грузовика была открыта. Не раздумывая, раздетая Кали нырнула внутрь. Многие знают, что грузовики дальнобойщиков оборудованы для дальних рейсов, но немногие задумываются, что это настоящий небольшой дом на колесах. Увы, этот конкретный грузовик не был оборудован ни душем, ни туалетом. Но не это сейчас ее интересовало. Первым делом Кали распахнула холодильник. К ее восторгу — работающий, потому что аккумулятор грузовика еще не сел. И едва не завопил от счастья, увидев привычную человеческую пищу. Пару бутербродов с чуть затвердевшим по краям хлебом. Жадно схватил один и впилась зубами, до мельчайших оттенков чувствуя вкус этой незамысловатой еды. Валяющимся тут же неподалеку термосе оказался едва теплый кофе. Снаружи снова донеслось резкое рваное карканье. «Бестолковые твари!» — тихо выругалась Кали. Чутко вслушиваясь в окружение, она за пару минут поглотила съестное, Кажется, стало легче. Интересно, а почему атомиты не изуродовали трупы по своему обыкновению? Может, потому что дальнобойщики-свежаки? Вроде как атомиты предпочитают плоть потоптавших кластеры рейдеров. Чем дольше будущий обед прожил в улье, тем он ценней для мутантов, искорёженных радиацией. Такая трапеза для них равносильна приему раствора гороха и живуна одновременно. Кали, к счастью, человеченкой не увлекалась. Но если долго будет оставаться на этом кластере, то тоже рискует стать атомиткой. Был, правда, у нее один козырь в рукаве. Дар, выводящий из организма любые токсины и радиоактивные вещества. Кали к этому дару относилась скептически, считая его не самым полезным и не особо старалась развивать. Но в данной ситуации именно этот дар вдруг оказался самым нужным. Был, правда, и нюанс. С обычными радиоактивными кластерами дар справится без проблем. Но тут, в нескольких сотнях километров отсюда, прилетает раз в два месяца атомная электростанция. И у нее стабильно взрывается один или два энергоблока. Понятно, что фон в результате становится не просто высокий, а экстремальный. Естественно, в улье некому бороться с радиацией и возводить вокруг поврежденных блоков саркофаги. Ветер разносит радиоактивную пыль, как ему вздумается, и общая зона поражения насчитывает порядка 5-6 тысяч квадратных километров. Но выхода нет. Ей придется рисковать. Зато муры вряд ли сунутся за ней на этот кластер, пользующийся крайне плохой репутацией. Следующее, что ее интересовало — аптечка. В любой машине есть аптечка, а у дальнобойщиков она бывает еще и очень богатой. Кали вымыла разбитые ноги водой из 5-литровой бутылки. Матерясь как сапожник, обработала перекисью водорода и перебинтовала. Обтерлась влажным полотенцем. Нашла кроссовки. На 4 размера больше нужного. Не самая удобная обувь, но лучше такая, чем никакой. К ее удивлению, ноги так распухли, что кроссовки оказались почти как раз. Поначалу чувствовалось некоторое неудобство, но вскоре она претерпелась. Улей ломает все: стереотипы, ожидания и даже принципы. В той жизни на Земле она никогда не надела бы на себя одежду с плеча чужого, незнакомого ей мужика. А сейчас с удовольствием влезла в найденную футболку, трусы и носки. Рукава и штанины черного спортивного костюма подвернула, прихватив несколькими стежками, чтоб не размотались в ответственный момент. Иголка и нитки нашлись тут же, среди пожитков. Теперь она ощутила себя гораздо лучше. Не было бы спорого голодания, она бы, пожалуй, даже вздремнула на кровати, расположенной позади водительского сиденья. Но склизкий холодный ком, ворочавшийся в желудке, и головная боль, стучавшая в висках, толкали Кали на свершение.